Единственный путь к изобилию радости и любви — это заниматься тем, что вам наиболее интересно. Введение. Доступ к истинному источнику огромной любви и радости прост. Найдите, что для вас наиболее радостно, наиболее увлекательно в каждый отдельный момент в течение всего дня. И займитесь этим. К сожалению, большую часть времени мы посвящаем тому, чем, как нам кажется, мы должны заниматься, а не тому, что нам по-настоящему интересно, и что именно поэтому принесло бы нам желанную радость и любовь. Можно ли ожидать жизни, полной любви, радости и счастья, если первой нашей заботой после просыпания является успеть на работу, которая не радостна и не интересна? Если 70% своего времени мы занимаемся тем, что не приносит любви и радости, то оставшиеся 30% не смогут стать компенсацией. Не помогут ни семинары, ни книги, ни медитации, ни аффирмации. Чем больше времени мы отдаем работе безинтересной и безрадостной, тем больше тратим денег, стараясь стать счастливее, а это лишь приводит к увеличению долгов. Таким образом, мы еще глубже привязываем себя к нелюбимой работе. Получается заколдованный круг. Единственный путь к изобилию радости и любви — это заниматься тем, что вам наиболее интересно.